Глава 15. Я смотрела на дух темного эльфа и понимала, что еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Вот что ему ответить? Правду все равно не смогу, ведь Гедрин наложил магический запрет. Я не могла рассказать кому бы то ни было о том, кто я и что должна сделать в теле Ренисии. Обмануть тоже не вариант. Ментальный маг, да еще и в ситуации, когда мы с ним оба в виде духов, тут же почует ложь. Отвлечь его как мужчину чисто женским способом и то не выйдет. Вряд ли темный эльф, который выказывал восхищение прекрасной демоницей, позарится на обычную человечку. При этой мысли стало как-то печально. Но, понятное дело, предаваться унынию я себе позволить не могла. Нужно было выкручиваться. Кстати, сам Дартаэль немного отличался от себя реального. Да, лицо и фигура его были по-прежнему узнаваемы, но вот руки заканчивались не пальцами, а сгустками тьмы, что тянулись во все стороны, а распущенные волосы плавали вокруг головы, словно водоросли в воде или змеи-медузы-горгоны. Глаза светились фиолетовыми фонарями, а рот кривился в неприятной улыбке, что не предвещало ничего хорошего. В довершение ко всем прелестям духовного облика Дарта облачен он был в чешуйчатый доспех, на груди которого был изображен паук, причем нужно отдать должное создателю панциря. Казалось, что насекомое шевелит лапками и вот-вот примется щелкать жвалами, собираясь съесть меня на ужин. Вокруг фигуры Дарта плясали темные тени, и было четкое ощущение, что они ждут момента, чтобы подойти на сближение и, подчиняясь воле носителя, сожрать одну маленькую незадачливую попаданку. Как Дарт мог мне нравиться? Сейчас он пугал, но бояться было нельзя. Мужчина, владеющий темной магией и способный убить прикосновением, сейчас я четко это почувствовала, это не страшно, если тебе известны вещи, которые действительно приводят в ужас. Гораздо больше пугало то, что я не справлюсь, подведу Вику, не смогу сделать так, чтобы она жила и была здорова. Главное – вовремя расставить приоритеты и не забывать, ради чего и кого я здесь. «Ты тоже выглядишь иначе». Я подошла вплотную к эльфу и бесстрашно протянула руку к снежно-белой пряди волос. Поймала ее, намотала на пальцы и задумчиво протянула. А со стороны казалось, что это энергия. Эльф перехватил мою руку и сжал в ладони пальцы, удивленно на меня глядя. «Но этого не может быть!» — удивленно воскликнул он. «Ты не можешь быть!» «Не могу быть кем?» Нахмурилась я, глядя на ошарашенное выражение лица Дарта. Кстати, рука, которую он держал меня, была вполне нормальной и больше не напоминала сгусток тьмы. «Ты моя невеста?» — спросил он. Глаза Дарта были размером с 5-рублевую монету, не меньше. «Что?» — возмутилась я. «Какая еще невеста?» «Ты...» — произнес эльф, перехватив мою руку и вывернув ее так, чтобы была видна внутренняя сторона предплечья. Там, на призрачной коже моего духовного тела, были четко видны светящиеся линии. Те самые незавершенные чернильные штрихи, происхождение которых поставило в тупик всех, включая Гедрина. Теперь автор татуировки вроде бы стал известен. Но вот легче ли от этого? Хоть кому-то. Я, например, лихорадочно соображала, чем мне может грозить то, что татушка проявилась не только на теле Рины, а на моей духовной проекции. Кстати, второго узора, который обозначал связь с Альрамом, видно не было. И то радость. А вот Дарт радостным совсем не выглядел. Он ошарашенно таращился на меня, пытаясь не иначе навек запечатлеть в памяти мой образ. Как-то вмиг эльф растерял весь свой грозный вид. Даже паук с нагрудного панциря перестал шевелить лапками. И сейчас был похож скорее на мультгероя, чем на грозного пожирателя мух и комаров. Хотя зверюга таких размеров, как на панцире Дарта, вполне могла и кролика завалить. «Я не могу быть твоей невестой!» Вывернув руку из захвата эльфа, отступила. «Это легко проверить». На лице Дарта возникла улыбка предвкушения. «Я одного не могу понять!» Он шагнул следом, заставив меня попятиться. «Почему у тебя аура Рины? Ты ощущаешься как Рина, но выглядишь совсем не как она. Я все еще жду ответа. Кто ты?» «Что ты собрался проверять?» Подозрительно поинтересовалась я, поняв, что темный загнал меня в угол. За спиной была паутина сверкающих нитей, прикасаться к которым по-прежнему не хотелось. «Сейчас увидишь! Мгновение!» И я оказалась в объятиях эльфа, не имея возможности не то что вырваться, а даже дернуться. «Я хочу убедиться!» С этими словами темный впился в мои губы жестким поцелуем. Я пыталась сопротивляться, отстраниться, сделать хоть что-то, ничего не получалось. Мне казалось, что в духовном мире невозможно зажать кого-то в тиски, но вот странность... Я чувствовала, будто мы с Дартом были вполне себе материальны. Внутри поднялось что-то темное, незнакомое, заставляя испытывать нечто до этого неведомое, словно Дарт вызвал во мне желания, которые были совершенно не моими. Это было похоже на то, словно я жертва, попавшая в паутину соблазна, и вот-вот за мной придет тот, кто расставил капкан, ловушку, чтобы полакомиться добычей. Чуждая энергия, что поднялась внутри меня, закрутилась внизу живота сладостным вихрем. Но поцелуй Дарта вызывал не телесные желания, нет, ведь сил у нас, по сути, сейчас никаких не было. Я вдруг поняла, что испытываю к этому мужчине чувства. И это не просто сиюминутное влечение. Мне хотелось говорить с ним, узнать его ближе, рассказать о себе, довериться ему. Дарт отстранился, глядя на меня своими невозможными фиолетовыми глазами. И я готова была поклясться, что вижу в его взгляде нежность. Но это же невозможно. Внезапно позади Дарта снова возникли тени. Точнее, тень. Одна. Она, эта тень, была фиолетового цвета и по форме сильно напоминала женскую фигуру. И от нее во все стороны тянулись длинные щупальца, которые на мгновение нависли над Дартом. А потом... Темный эльф просто застыл на месте, смотря в никуда невидящим взглядом. А из-за его спины выступила Ренисия, принцесса демонов, нахмурилась, окидывая меня оценивающим взглядом с ног до головы. «Так вот ты какая!» «Двойник!» — произнесла демоница, беря меня за плечо и без особой нежности вытягивая из объятий Дарта. «Вот всем вроде нормальная девка. Даже внешность не подкачала. Но в голове у тебя, прямо скажу, полная каша из розовых соплей и сахарного сиропа. Вот скажи мне!» Она резко развернула меня и встряхнула. «Ты что, всерьез решила влюбиться в этого дроу?» И на миг подумала. «Да-да, не отпирайся, я все видела. Что он ответит тебе взаимностью? Ты Рина?» Тупо спросила я, таращась на нее, как кот на пылесос. «Настоящая? А кем я, по-твоему, могу еще быть?» Возмутилась она. «Хотя да, твои сомнения понятны. Только этот крылатый идиот мог запихнуть не бельмеса, не смыслящую в магии человечку из техногенного мира в мое тело и надеяться, что она сможет достоверно изобразить меня». «Ну, справедливости ради, до этого момента у меня все получалось». Я вывернулась из ее хватки и отпрянула, продолжая разглядывать принцессу демонов. Одета Рина была в роскошное, сильно декольтированное платье черного цвета. И щеголяла большим количеством украшений. Что любопытно, избыток сверкающих камней совсем не смотрелся на ней вульгарно или алиповато, а наоборот, полностью вписывался в образ изысканной принцессы. «Получалось, говоришь?» — усмехнулась Рина, молниеносным движением схватив меня за руку. «А что именно? Вроде бы наш с тобой крылатый друг, ежа ему взад, отправил тебя сюда для того, чтобы ты помогла ему избавиться от конкурентов? Скажи, а что тогда вот это?» Она ткнула пальцем в узор на моем предплечье. «Пока я сделала все, что от меня зависит. С Таримом мы расстались. Но кто же знал, что твой дед заключил договор о помолвке с эльфом? Так, давай поговорим нормально», — нахмурилась Рина. «Времени у меня немного, но ты должна рассказать, что здесь произошло». «А ты разве пришла не для того, чтобы занять обратно свое тело?» — спросила я. «Что?» «Нет», — ответила демоница. «Этот летающий кусок грифоньего помета привязал мою душу к человеческому телу, твоему. Он считает, что так сможет влиять на мой разум и заставить полюбить себя. Любовь, конечно, ерунда, но вот физической устойчивости против ядов и всяких веществ, влияющих на сознание, я лишилась. Так что загипнотизировать меня под какой-то дрянью ему вполне удается. Если бы не пара методик, которые я изучила, будучи лишена магии». Увидев, что вокруг фигуры Дартаэля сгустились чернильные пятна, Рина резко умолкла. Посмотрела на Дроу, затем мягко взяла его голову в ладони и прикрыла глаза. «Сильный мальчик», — сказала она спустя некоторое время. «Но не сильнее меня, конечно же». Фигура Дарта начала терять очертания, расплываться, пока, наконец, не превратилась в темное облако. Рина сильно дунула, и пропало даже оно. «Что с ним случилось?» — спросила я, подавшись вперед. «Ничего», — пожала плечами Рина. «Почистила память и отправила обратно в тело. Нам, кстати, тоже пора. Идем. Как я уже сказала, нужно многое обсудить».